Застревание. Там, где есть движение, есть и остановки. Там, где существуют стоянки, есть и время, которое человек на них проводит. В процессе роста осознанности возникают, к примеру, свои стоянки, когда происходит фиксация базового уровня доступного искателю внимания, фиксация уровня его постоянного присутствия в себе и своих действиях. Стоянки такого рода длятся столько, сколько необходимо усилий и времени для того, чтобы канал внимания снова расширился и энергия сознания, поступающая к искателю, стала больше. Тогда осуществляется переход на новую стоянку, к новому уровню осознанности. Это не остановка в прямом смысле данного слова. Это все-таки фиксация определенного достижения, невзирая на которое работа с вниманием продолжается. Искатель продолжает прикладывать усилия, вследствие которых происходит новый качественный скачок состояния, проявляющийся в новом росте осознанности. Существует фактор, который никак нельзя игнорировать, и который отличает того, кто давно пришел в обучение, от того, кто начал заниматься недавно. Это время, помноженное на качество усилий. Количество усилий никак не заменяет их качество. И можно много лет читать зикр, погружаясь при этом в прекрасный транс, но особенно никуда не продвигаясь, ведь качество практики зависит от того, насколько полно внимание человека задействовано в ней. Энергия внимания обеспечивает практике необходимую интенсивность и должный результат. А результат прямо завязан на время, которое, как ему и положено, всегда ограничено. И это ограничение скорее внутреннее, чем внешнее. Внутреннее ограничение связано с факторами привыкания и вычерпывания, то есть временем, за которое тела человека привыкают к практике, и она действует на них существенно слабее или перестает действовать вовсе. Так происходит потому, что в данном состоянии человек вычерпал весь возможный ресурс воздействия практики и уже изменился настолько, насколько мог здесь и сейчас. Или же исчерпались его собственные ресурсы, и он просто не может выполнять упражнения правильно. В любом упражнении, которое выполняется длительное время, наступают периоды зависания, когда искатель перестает ощущать хоть какие-то эффекты от того, делает он ее или нет. Поначалу имеется явный эффект, а потом ничего будто бы не происходит. Там, где практики выдаются, если не навсегда, то на длительное время, и зикр с одним и тем же именем должен начитываться годами, конечно, находят объяснение тому, как работает практика, даже если ты ничего особенного не ощущаешь. Но правда в том, что в этот момент она не работает. Ты продолжаешь делать усилия, но они не приносят почти ничего, не считая таких очевидных вещей, как тренировка воли и терпения. Пока не пройдет некоторое время, энергии твои изменятся, и ты снова станешь открыт для воздействия упражнения. То есть на длинных периодах пребывания в одной практике она время от времени теряет свою актуальность, потому что в эти моменты ты достигаешь в ней некоторого предела. Причем предел этот ограничивается твоими возможностями изменения, которые уже исчерпались. И если у тебя хватит терпения на то, чтобы работать вхолостую, и кроме того ты будешь продолжать прилагать внутренние усилия, например, в осознании себя, тогда, через какое-то время, возможности твои опять вырастут, и практика вновь станет приносить свои плоды. Это закон нашего развития, который можно не знать или игнорировать, но применить его знание к собственной пользе будет гораздо умнее. В суфизме существует понятие прямого пути, то есть пути наикратчайшего. Конечно, наикратчайшим путем может вести только тот, кому он известен, и обычно это Господь или Мастер, как проводник его воли. Краткость пути прямо зависит от количества полученного учеником опыта, который, в свою очередь, обретается по мере готовности последнего. А готовность зависит от силы желания или стремления, плюс количество непроработанных страхов и от понимания условий прохождения пути. Понимание в данном случае чисто умственное, хотя постепенно оно начинает подкрепляться собственным опытом. Так вот, кратчайший путь подразумевает одновременную работу на нескольких уровнях бытия человека, что, например, пытался делать со своими учениками Гурджиев, и достаточно регулярные изменения в практиках, а иногда и в условиях работы над собой. Изменения не дают тебе застыть, абсолютизировать полученный опыт и успокоиться. На ранних этапах пути возведение своего духовного опыта в нечто завершенное, однозначно верное, приводит к укреплению эго и созданию псевдодуховных систем знания. На поздних этапах пути все попытки подвести итог прожитому оборачиваются застреванием на той стадии, где находится мистик. Люди умудряются застревать в самых разных чувствах и состояниях на годы. Например, кто-то испытывает чувство вины и живет в нем, не находя ни избавления от него, ни разрешения своей внутренней ситуации самоосуждения. Люди застревают в страхе, гневе, печали. Фактически они могут застрять в чем угодно, и многие взрослые, например, никак не могут избавиться от детской незрелости. Подобное застревание можно объяснять разными причинами, но суть его одна. Люди не хотят ничего менять. То есть формально они, конечно, хотят, чтобы их состояния стали другими. Но на деле их все устраивает. Алкоголику нравится его алкоголизм, а депрессанту его депрессии. И каждое подобное состояние насыщает человека особым образом, давая его жизни некое важное наполнение. Все бегут от пустоты, и если заполнить себя нечем, то пусть уж это будет страдание, потому что оно помогает людям чувствовать себя живыми, а свою жизнь, имеющую содержание и хоть какую-то значимость. Когда им по-настоящему надоедает их состояние, они из него выходят, и это тоже факт. Можно сколько угодно пытаться помочь тому, кто вроде бы хочет измениться, но пока он не захочет этого по-настоящему, ничего не изменится. И все теории личности, все развивающие семинары, техники психокоррекции и духовные практики не помогут, пока человек не созреет для перемен. Ровно то же самое происходит с достижением успеха в работе над собой. Если вы практикуете осознание себя, но оно у вас не получается, и вы постоянно о нем забываете, значит, ваша необходимость в осознанности крайне мала. Значит, оставаться в отождествлении, во внутреннем отсутствии, в убаюкивающих ассоциациях ума вам куда приятнее. Других объяснений нет, хотя их не так уж трудно придумать. Но если вы делаете любую практику, и она у вас толком не получается, значит, у вас нет должной необходимости в ней. Или, если сказать иначе, вы делаете ее в силу внешней, а не внутренней необходимости. Вам сказали, что решить ваши проблемы можно только через практику осознания. Вот вы и взялись за нее. Но решение проблем тоже нужно не вам, потому что ваша гневливость вас, в принципе, устраивает. Но ваши близкие почему-то хотят, чтобы вы стали другими. Вот вы и делаете вид, что стараетесь. Занимаясь психотерапией, я повидал немало подобных случаев. Когда вы приходите в обучение, вами обычно движет внутренняя необходимость в переменах. Но сами по себе задания, получаемые в обучении, создают для вас необходимость внешнюю, которая очень быстро выталкивает из работы тех, кто не готов к ежедневным усилиям. Ну а те, кто в ней остается, время от времени сталкиваются с сопротивлением к внешней необходимости, которая создается мастером через практики. И тогда возникает уже не зависание, характерное для практик, выполняемых длительное время, а то самое застревание, когда нежелание меняться и прикладывать усилия останавливает ваше продвижение. и это нежелание всегда подается как невозможность. На прямом пути, кто бы его ни прокладывал, возможность зависаний и застреваний всегда сводится к минимуму, но все-таки она остается. Нельзя никому обещать, что его путь будет прямым и ровным, как стол, и что проходить его будет просто. Во-первых, чем быстрее движение, тем большая интенсивность усилия требуется от ученика. А во-вторых, только от него зависит, застрянет он или нет на той или иной стадии пути. Свободы выбора в данном случае никто не отменял. Как бы кому-нибудь не хотелось представить всю ситуацию людей как один раз и навсегда прописанную и предопределенную. Ситуация зависания устраняется меняющимися практиками, которые имеют несколько разную направленность, обеспечивая развитие ученика по нескольким векторам. Если в данный момент вычерпана одна линия его возможности роста, то всегда можно обратиться к другой. Так достигается равномерность движения, и реализация потенциала ученика становится максимально полной. Избежать застревания на пути можно только через принятие возникающих ситуаций, новых обстоятельств и изменений, которые приносит путь. Через принятие внешней необходимости как своей, что особенно важно на поздних стадиях пути, например, на стадии следования воли Бога, которая есть не что иное, как внешняя необходимость, явленная мистику. И вот внутреннее сопротивление указаниям воли, желание большей определенности, так обожаемый умом, или снисхождение со стороны Всевышнего, которого так хочется в минуты слабости, начинают тормозить мистика, задерживая его продвижение к следующим стадиям пути. В сопротивление легко попасть, и куда сложнее из него выйти, потому что недоосознанное эго продолжает жалеть себя и взращивать чувство страдания на пустом месте. Внешняя необходимость, которую вы получаете в обучении, готовит вас к более сложным этапам пути. Если вы научитесь принимать указания мастера, вам будет легко принять волю Бога. И далее, по мере исчезновения в Боге, когда у вас практически не останется внутренней необходимости в существовании, тогда вы сможете остаться в теле, чтобы познать всю полноту единения с Всевышним только за счет внешней необходимости, которую вам создаст Господь и окружающие вас люди. Можно застрять на любой из стадий навса, и нужно понимать, что застреваете вы только потому, что вам нравится состояние, в котором вы оказались. Осуждение, вдохновение или умиротворение могут стать ловушками, в которых вы будете сидеть до тех пор, пока не осознаете своих тонких желаний. Они привязывают вас к очередному состоянию, которое кажется хорошим в сравнении с предыдущими, и пребывание в них в какой-то момент начинает казаться весьма соблазнительным. Всегда кажется, что времени еще на все хватит. Чтобы не застревать на пути, нужно в любой его стадии оставаться искателем. Не тем, кто уже вроде бы нашел то, что искал, а потому успокоился и с тех пор почивает на лаврах, вкушая нектар внутреннего блаженства и отрешенности. Нет. Искатель открыт переменам. Он готов к обретениям и утратам. Он все еще всматривается. Внутрь ли себя или в запредельное, не столь уж важно. И ищет причины происходящего. Ищет истину, а не покой остановки, какой бы прекрасной она ни была. Только так выходит за пределы всего, познавая невыразимое и переживая новые, уже практически неописуемые состояния. То почти исчезая в беспредельном, то снова возвращаясь в мир. И Бог являет искателю все новые свои чудеса, которых у него бесчетное множество, и они не повторяются. И тот, кто достигает этих стадий пути, видит, как близок Господь к людям, и как они далеки от Него. Стоянки – необходимая часть пути. Порой нужно вызреть для того, чтобы стать готовым сделать следующий шаг. Нужно набраться сил и взрастить в себе необходимые качества. Без стоянок пути не бывает. И обычное земное путешествие без них не обходится, и мистическое тоже. Но можно остановиться на привал в какой-нибудь деревеньке. А можно построить в ней дом и остаться жить, и не дойдя до цели путешествия, и не вернувшись назад. Мистический путь — это смена состояний, и от одной стоянки к другой, от трансформации к трансформации они становятся более тонкими и глубокими. Тот, кто застрял в одном состоянии и по каким-то причинам решил в нем остаться, поневоле покидает путь, потому что перестает двигаться по нему. И если вы застряли, то есть ваше состояние долго не меняется, и вы, подобно привязанной козе, ходите кругами одних и тех же ощущений и чувств, не поленитесь посмотреть на то, что вас держит. Осознав причину, из-за которой вы топчетесь на месте, вам, может быть, удастся от нее избавиться. Тогда вы станете свободными, и новые возможности снова откроются для вас.